Эпилог. Лола передала Рику его телефон. «Вот, папочка, теперь у тебя новый рингтон». Из-за выпавших зубов она немного свистела. Рика подавил гримасу, вспомнив о том, какую реакцию вызвал прошлый рингтон на недавней важной встрече. «Спасибо, Лола. Мне не очень нравился мой прошлый». Он задержал улыбку. Лола обняла его за шею и чмокнула в щеку. «Этот тебе понравится». «Он такой громкий, ты всегда услышишь, что мы тебе звоним». Рика покачал головой, глядя, как дочь на всех парах убегает к внуку Агнеты, с которым была неразлучна. В этот момент появилась Джипси в коротком платье, которое почти не скрывало ее великолепное тело, и сердце мужчины заколотилось. Она вела за руку красивого, но несколько угрюмого мальчика. Зак явно только что проснулся. И Рика раскрыл объятия, чтобы он вскарабкался к нему на руки и прижался к груди, засыпая с пальчиком во рту, так же, как спала его старшая сестра. Рика заставил Джипси сесть рядом с ним. Она наклонилась и поцеловала его. Он тяжело вздохнул и погладил ее большим пальцем по щеке и нижней губе. Понять причину его расстройства можно было с первого взгляда. Джипси погладила тугой животик. «Я и забыла, что у меня никак не получается поспать днем, когда я беременна». Рика тоже улыбнулся. «В связи с чем сегодня мы должны лечь рано. Я слишком давно не чувствовал ваше тело под моим, миссис Кристофайт». Джипси покраснела, вспомнив их пробуждение этим утром. Они лежали рядом настолько близко, что Рика было достаточно сделать одно единственное движение, чтобы войти в нее. На этот раз все было так медленно, и непередаваемо чувственно. «Ненасытный», — улыбнулась она. «Только когда дело касается тебя, любовь моя». Рика с нежностью посмотрел жене в глаза. «Только когда дело касается тебя».